Глава 11. От волнения у меня перехватило горло. Я остался один в клетке. Как ни странно, это придало мне уверенности. Все четыре зарешоченных угла были мои, все взгляды были направлены на меня. Смотрел князь, заметно уставший, смотрела сорока, сидящая с прямой спиной и сложенными на коленях руками. Смотрели четверо желтых жрецов со своей скамьи. Смотрели передние ряды, городские аристократы, сверкающие бриллиантами молодежь, сторонники цесарки. Смотрели протиснувшиеся меж ними бойкие подростки. Смотрели старшие, примерно мои ровесники, выглядящие значительно скромнее, уже сами родители собственных взрослых детей. Смотрели дальние ряды, одетые гораздо менее шикарно, с лицами более обветренными и взглядами более равнодушными. Я не питал иллюзий. Большинство пришло, чтобы развлечься редкой потехой. «Многие из вас должны меня помнить», — сказал я. 20 лет назад вы приговорили меня к смерти. Потом наш князь, я показал подбородком на старшего финиста, пощадил меня и заменил казнь на изгнание. Точно так же, как сегодня он пощадил другого человека, женщину. Вот, прошло 20 лет, я прибыл, чтобы воззвать к вашей милости. Прошу вас, разрешите мне вернуться. Я... «Достаточно наказан. Я был молодым дураком. Теперь я взрослый человек. Моя мать и мой отец умерли. В моем доме теперь живут дальние родственники. Я хотел бы с ними соединиться. Я хотел бы снова соединиться со всеми вами. Я признаю все обвинения. Я привез в небесный город дикую девушку. Я научил ее, как наняться на работу в княжий дом. Меня внимательно слушали, но по дальним краям площади я заметил шевеление, и люди продолжали уходить. Самое интересное закончилось. Первую красавицу города опозорили, заставили явить наготу и скандально изгнали. Главную обвиняемую не только пощадили, но и возвысили, неслыханный случай. Однако 10 тысяч глаз все видели. Княжий сын сделает ее своей женой. Третий и последний преступник не столь интересен. Какой-то бывший хулиган, всеми забытый, выгнанный прочь, и теперь взыскующий пощады. Завет велит вам убивать изменников, но вы не убиваете. Завет запрещает связи с дикарями, но все с ними связаны. В ваших домах прислуга из дикарей, в ваших сундуках золото дикарей, в ваших постелях дикие девушки, у охраны мечи из дикого металла. Мы должны переписать 2 главу завета, иначе все мы, птицы-человеки, сильнейшие разумные существа этого мира, будем просто врать друг другу. На словах мы чтим завет, а на деле... предаем его. Это нас разлагает, так нельзя. Решайтесь. Измените старые правила. Мы должны бывать внизу и иметь дело с дикарями. «Хула!» — громко закричал 2-й жрец, вскочив со своего места. «Замолчи! Тут ни место и ни время для таких разговоров!» Я немедленно заткнулся и принял самый покаянный вид. Сейчас мне уже не нужно было обращать на себя внимание, спорить и перечить влиятельным персонам. Сейчас мне следовало оставаться кротким, мирным, вызывающим, если не жалость, то хотя бы общую симпатию. Но вдруг в тишине 1-й жрец, самый морщинистый, ссохшийся, согбенный, напоминающий земную ведьму язву, такой же мнимо ветхий, не слишком старый, но достоверно изображающий слишком старого, проворно восстал со скамьи, поднял колотушку и снова ударил в гонг. Второй жрец явно не ожидал этого, посмотрел с удивлением, а первый, едва звук раскатился до дальних краев площади, приложил маленькую ладонь к бронзовому диску, заставляя металл умолкнуть. «Все сказанное!» — тонким голосом выкрикнул первый жрец. «Есть хула и ересь! Однако существует и верное зерно. Оно в том, что завет пора переписать!» Второй жрец коротко всплеснул обеими руками. Третий и четвертый жрецы, продолжавшие сидеть, ни разу так и не подавшие голоса, переглянулись. Толпа молчала. «Кутх!» — вспомнил я. Имя этого маленького, как бы изжаренного солнцем старшего жреца. «Кутх!» На одном из земных наречий так называют ворона. «Конечно!» — продолжал он, глядя вокруг из-под лобья. «Мы изменим завет не ради общения с дикарями, наоборот, ради полного с ними разрыва. Нам заповедано совершенное расставание с Нижним миром». Его голос скрипел, но звучал так, что его нельзя было не расслышать. «Мы должны совершить холодный подъем. Мы должны увести нашу обитель на границу верхнего неба на высоту в 50 000 локтей». Жрец собирался продолжать, но старый финист выкрикнул в глубоком раздражении: «Довольно! Пока я жив, так не будет!» «Ты, князь финист, — возразил Кутх, — не всегда будешь жив, как и я, как и все мы!» С каждым новым сказанным словом его голос набирал мощь. Было странно видеть, как столь кривое и слабое тело может производить такие сильные звуки. «Посмотри на свой народ!» — грянул он, потрясая колотушкой в высоко поднятой сухой руке. «Он тонет в золоте! Он пропитан обманом! Он говорит себе, что верен завету, а на самом деле давно его предал! Прикажи поднять город, князь финист! Прикажи сейчас! В подъеме наше спасение!» Он собирался говорить и дальше, но тут остальные жрецы, второй, третий и четвертый, одновременно выпростали из складок своих хитонов узкие смуглые руки и подняли их. Поднял руку и старый князь, и сорока. Она выглядела рядом со старшим финистом, как серое пятно, как пустое место, но лично я был благодарен ей, она первая признала меня невиновным. Увидев, что все прочие участники суда требуют тишины, верховный жрец Кутх умолк. Все ждали, что скажет старый князь, но он молча ткнул пальцем в третьего жреца. Третий, на вид лет 70, уже дряблый, но еще крепкий внутренней крепостью, до сих пор, как уже было сказано, не подавший ни голоса, ни явного знака, встал, выступил вперед и сказал: «В храме солнца нет единства мнения относительно холодного подъема. Однако мы считаем, что ревизия завета назрела. Сегодня были сказаны важные слова. Наш народ давно открылся дикарям и вступил с ними в длительную связь. Это произошло по воле солнца и никак иначе. Этот парень», — третий жрец кивнул на меня, — «по-своему прав. Дикари давно являются частью нашей жизни». Я не ожидал столь сильного выступления в мою поддержку, особенно от человека, совершенно мне незнакомого. Это выглядело как чудо. По мне прокатился озноб. «Нет!» — закричал Кутх. «Только холодный подъем спасет нашу расу!» «Наша раса не нуждается в спасении!» — не менее громко закричал третий жрец. Мы уже спасены. Мы должны процветать. Так заповедано. Хула, — возразил Кутх, все более распаляясь, — процветает тот, кто стремится к могуществу. И это хула, — отбил третий жрец. От разреженного воздуха мы все будем страдать. Это против завета. Нужно опустить город и открыться дикарям. «Поднять город! Опустить город!» Старый князь с мученической гримасой на бледном лице встал и махнул рукой. «Замолчите оба! Мы ничего не будем делать! Мы не поднимем город! Мы не опустим его! Мы не станем переписывать древние правила! Мы оставим все как есть!» Люди зашумели, кто-то одобрительно захлопал, но другие многочисленные засвистели и зароптали. На меня никто не смотрел, про меня опять забыли. Что мне делать, как себя вести, я не знал. Ощущал только странную слабость в груди и в ногах. Незнакомое и неприятное чувство, как будто куда-то утекала летательная сила. Меня прошиб пот, и я уперся лбом в прутья решетки. Руки, связанные за спиной в двух местах, вконец затекли, я понял, что изнемог физически, и желаю, чтобы все кончилось с любым для меня результатом, лишь бы кончилось. Но я преодолел этот миг слабости. «Холодный подъем!» — треснувшим, но сильным басом кричал Кутх. «Поднять город! Опустить город!» — кричал третий жрец. — Замолчите оба! — кричал старый князь. — Поднять город! — кричали многие в толпе. — Опустить город! — кричали другие, столь же многочисленные. — Ничего не делать! — кричали и третьи, тоже многие. — Никакого холодного подъема, никаких дикарей оставить как есть! Ощущение тревоги усилилось, и я задрожал. Ничего подобного раньше со мной не происходило. Это был приступ внутреннего первобытного ужаса. Шум голосов тоже пресекся. Люди почувствовали то же, что и я. Замолчали жрицы, стоя против друг друга с разинутыми в пылу полемики ртами, с выкоченными глазами. Замолчал старый князь. Он повел себя странно. Поднял перед собой обе руки ладонями вниз, и страх исказил его темное морщинистое лицо. Может быть, два или три мгновения ничего не происходило, но все собравшиеся тысячи летающих людей одновременно ощутили нечто неизвестное, пугающее. Опора дрогнула под нашими ногами. Женщины немедленно завизжали от страха, закричали дети и подростки. То, на что мы опирались, на чем стояли, наш город, наша небесная родина, наше неуязвимое убежище — исчез из-под наших ступней, провалился в пустоту, вниз. Более кошмарного чувства я никогда не испытывал. Город стал падать, подобно камню. Ужас объял всех собравшихся. Одни схватились за соседа, другие бросились бежать, расталкивая прочих. Третьи вообще не знали, что делать, и только смотрели друг на друга с изумлением. Затем, повинуясь рефлексу, все присутствующие взлетели. На площади оставалось примерно 4000 человек. Они взмыли в воздух, как один. Мне, запертому в клетке, инстинкт тоже повелел взлететь, но куда? Я стал падать вместе с городом. Увидел, как густая толпа летающих людей, кричащая от ужаса, ушла вверх в черное небо. Я же вместе с площадью, храмом и клеткой устремился в обратном направлении. Охранявшие клетку двое воинов не покинули свои посты, ухватились руками за железные прутья. Я видел их глаза, расширенные от страха и непонимания. Остались на месте, вцепившись в кресло, старый князь Финист и Сорока. Остались четверо жрецов. Остался Куланг. Остались все воины. «Держите город!» — Громогласно закричал князь и снова вытянул руки ладонями вниз. «Держите!» Я не успел ничего понять. Падение длилось едва несколько мгновений. Деревянная обитель чудовищно сотряслась всеми своими сочленениями, оглушительно затрещала и заскрипела, но понемногу остановилась. Теперь я увидел, что сбежали не все. Из домов выходили те, кто раньше прочих ушел с площади, те, кого катастрофа застала в домах. Эти озирались и смотрели на князя. Странно было видеть площадь, забитую людьми, и вдруг опустевшую за кратчайший промежуток времени. Несколько светильников по углам площади упали, горящая земляная кровь растекалась по помосту, и вот-вот могли бы вспыхнуть несколько опасных пожаров, но мгновенно подскочившие факельщики с ведрами песка быстро засыпали открытое пламя. Увидев, что факельщики тоже не поддались панике, не сбежали и теперь хладнокровно исполнили свою прямую обязанность, я совсем успокоился, а вдобавок ощутил прилив гордости за свой народ. Все здесь было налажено и продумано. Те, от кого зависела судьба Вертограда, остались на своих местах, сохранили трезвый рассудок и в конечном итоге спасли город от гибели. «Тушите огни!» — крикнул старый князь. «Держите город всей силой!» Факельщики бросились засыпать песком светильники. Все погрузилось во мрак. Я закрыл глаза, сосредоточился, схватил железные прутья и взлетел. Потащил, потянул за собой клетку, площадь, храм, дома внутреннего круга и внешнего, свой собственный дом, своих соседей, родственников, друзей. Все, что любил, все, что сделало меня мной, мою утлую, поскрипывающую деревянную родину. Из 5000 моих сограждан во время падения сразу сбежали, поддавшись панике, примерно 4000. Но оставшиеся сохранили хладнокровие и удержали город. Увидев, что падение остановилось, сбежавшие стали возвращаться. Они возникали из ночного мрака и опускались на настил. Сначала сильные молодые мужчины и женщины, потом старики, потом матери с детьми. Каждый прилетевший мгновенно включался в общие летательные усилия, и подъем трещащей и скрипящей деревянной конструкции продолжался почти всю ночь в тишине и темноте. Подъем остановили только когда большинство ощутило холод и трудности с дыханием. На такой высоте небо было невероятно высоким и абсолютно черным. Бесчетные звезды сияли ледяным светом. Пока мы поднимали обитель выше и выше, никто не произнес ни слова. Только дети плакали на руках у матерей. В городе горел единственный сигнальный огонь — светильник на вершине храма солнца, ориентир и маяк для всех заблудших. Когда подъем остановился, когда стало ясно, что опасность миновала, катастрофа предотвращена и никто не пострадал, люди стали покидать площадь так же молча и торопливо. Все были подавлены и напуганы, все устали, все хотели разойтись по домам и обнять своих родных. Про меня забыли в четвертый раз. Да и сам я про себя забыл. Но нашелся человек, который вспомнил. В темноте я не сразу его разглядел. Второй жрец подошел к клетке и велел охраннику: «Открой, выпусти его». Охранник кивнул напарнику, тот отправился в сторону кафедры спрашивать разрешение у командира. Пропал во тьме, но быстро вернулся. По его знаку клетку отомкнули. «Чирок», — сказал я второму жрецу, — «мы вроде бы родственники, или я ошибаюсь?» «Да», — ответил второй жрец, распахивая передо мной дверь, — «наши деды были братьями. После смерти твоего отца я унаследовал твой дом. Выходи». Первый охранник выхватил нож и ловко разрезал путы на моих локтях. Я выпрямил руки и едва не закричал от боли. Чирок равнодушно смотрел, как я морщусь и кусаю губы. «Уходи», — сказал мне Чирок. «Покинь город. Тебя не простят. Все будут думать, что падение связано с тобой. Исчезни. Вернешься лет через 5, и тебя помилуют. Прощай». Я понимал, что он прав, и одновременно не хотел понимать. Боль в затекших руках помогла мне пережить разочарование. Я повернулся и бросился к князю. Он уже сошел с кафедры. Сегодняшняя ночь тяжело ему далась, но хозяин города держался прямо и ступал твердо. Он шагал в сторону дома, лишь совсем немного опираясь на руку Куланга. Он увидел меня, помрачнел. «А, — сказал он тихо, — ты. Я поклонился. «Вот что, — произнес князь вяло и угрюмо, — пока исчезни. Возвращайся вниз и там сиди внизу. Народ тебя не простил. Года через 3 вернись, и мы что-нибудь придумаем. Понял?» «Да», — ответил я. «Все понял. Прощай, князь Финист. Благодарю тебя за доброту». Я посмотрел на Куланга, на Сороку, кивнул всем сразу. «Прощайте все». Руки болели. Летательное усилие далось мне мучительно. Но я взлетел так быстро, как только мог. Погруженный в темноту город остался позади.